То, что вы сейчас сказали, Рене, о несносной привычке искать упоение в страданиях, удивительно верно. Но когда в силу сложившихся обстоятельств первая любовь оказывается сопряженной со страданиями, как это случилось и с Филиппом, и со мной, то может ли человек еще измениться? Думаю, что измениться можно всегда, стоит только сильно захотеть. Но как захотеть, Рене? Для этого надо уже измениться. Гален вам ответил бы: надо вникнуть в сущность вопроса и преодолеть ее. Другими словами, надо стать умнее. Но ведь Филипп умный. Очень. Однако Филипп слишком считается с сердцем и недостаточно с разумом. Мы весело проговорили до самого возвращения Филиппа. Рене подходила ко всему с точки зрения науки, и это умиротворяло меня. Я начинала себя чувствовать человеком, похожим на множество других в определенном разряде любящих. Филипп был, по-видимому, рад встрече с Рене. Он пригласил ее пообедать с нами и впервые за несколько недель оживленно беседовал за столом. Он интересовался науками, и Рене рассказывала об опытах, о которых он еще не знал. Когда она во второй раз назвала имя Галена, Филипп отрывисто спросил: «А ты хорошо знакома с Галеном?» «Еще бы», — ответила Рене. «Он мой руководитель». «Не он ли друг Робера Этьена, того, что пишет о Марокко? Словом, автор молитвы?» «Да, они друзья», — сказала Рене. «А ты сама», — продолжал Филипп, — «знакома с Этьеном?» «Отлично знакома». «Что это за человек?» «Удивительный человек», — воскликнул Рене. «А-а-а», — протянул Филипп. Потом с заметным усилием добавил: «Да, мне тоже кажется, что он талантлив. Но бывает и так, что человек гораздо ниже, чем его произведение». «Ну, к нему это никак не относится», — возразила неумолимая Рене. Я бросила на нее просящий взгляд. После этого Филипп весь вечер был молчалив.